спрятала. И сегодня впервые достала ее. Между тем, Олэн была в последний раз в коттедже Мартина. Тогда, когда мы все вместе там были. Вы помните, в самом начале июня. Да, да. Ах, что это был за день? Что за чудесная ночь? Мы тогда все сидели в саду, и Мартин рассказывал нам об этих смешных и напыщенных людях, с которыми он жил в Корнуэлле. Да, и об этой длинной-длинной сухопарой женщине, которая все спрашивала обо всех. Это человек нашего круга. Это был самый счастливый день моей жизни. Таких дней мы никогда больше не увидим. Да, это был хороший день. Только я никогда не думал, что ты будешь так переживать. Кажется, Гордон решил всякий раз закатывать истерику, что при нем будет поминаться имя Мартина. А мне кажется, здесь все дело в крепком бренди. Неудивительно при таких огромных рюмках. Вино бросилось ему в голову. А скажи, пожалуйста, куда ему еще, по-твоему, надлежало бросить? Простите, пожалуйста. Фреда. Так ты утверждаешь, что в тот день в начале июня Олэн в последний раз посетила коттедж Мартина? Да. И я знаю, что тогда у него еще не было этой шкатулки для папирос. Ох, что вы на это скажете, Олэн? Ничего не скажу. Ведь вы же можете что-то сказать? Вы настоящий ребенок, Роберт. Что мне сказать? Надеюсь, я еще не сижу на скамье подсудимых и не даю показаний в качестве свидетельницы на суде. Ну что, что, ну пожалуйста, ну не обманывайте наших ожиданий. Вы знаете что? А это не было тогда в последний раз, что вы были в коттедже Мартина Олэн. Разве вы не помните? В следующее воскресенье после обеда мы с вами поехали туда, чтобы поговорить с Мартином относительно этих маленьких гравюр. Да, помню. Но я не помню, чтобы он нам показывал эту шкатулку. Я ее действительно раньше никогда не видела. Ох, бог мой, ну я тоже никогда ее раньше не видал. И не то, что никогда не захотелось ее видеть, но я не понимаю, зачем надо поднимать столько шума из ничего. Я бы не была так в этом убеждена, как вы, Чарльз. Но я могу вам все-таки сказать, хотя бы для того, чтобы покончить со всем этим. Что Мартин никак не мог вам показывать эту шкатулку, Олэн, потому что тогда ее еще не было у него. О, вам кажется, многое известно про эту шкатулку, Фред. Это как раз то, что я хотел сказать. Скажи мне, Фреда, а почему ты так замечательно осведомлена об этом? Я знаю почему. Почему? Вы ее ему подарили. Это правда, Фреда? Да, я ее ему подарила. Странно. Почему? Нет, я хочу сказать, что есть что-то странное в том, что Фреда подарила эту шкатулку для папирос Мартину. Почему бы ей не подарить? Но странно, что ты никогда об этом не упоминала. Где ты купила ее? Где ты ее взяла? Это тоже все очень просто. Ты помнишь день накануне той ужасной субботы? Ты был тогда в городе, и я приехал туда на один день. И вот случайно в антикварном магазине я увидел эту шкатулку. Она показалась мне забавной. И стоила она довольно дешево. Вот я и купила ее для Мартина.